святой, Бог великий, Бог благой, Отец, Сын и Дух Святой. Радуемся пред Тобой, Отец, Сын и Дух Святой. Бог великий, Бог благой, Отец, Сын и Дух Святой. Были грешны, были слепы, были в рубища одеты, были в рабстве сатаны, а теперь свободны мы. Искупил нас, оправдал, сыном, дочерью назвал, дал нам силу побеждать и всегда торжествовать. Радуемся пред Тобой, Отец, Сын и Дух Святой, Бог великий, Бог благой, Отец, Сын и Дух Святой. Весь хвалы Тебе поем, честь и славу воздаем, Бог великий, Бог благой, Отец, Сын и Дух Святой. Были грешны, были слепы, были в рубища одеты, были в рабстве сатаны, а теперь свободны мы. Искупил нас, оправдал, сыном, дочерью назвал, дал нам силу побеждать и всегда торжествовать. Радуемся пред Тобой, Отец, Сын и Дух Святой, Бог великий, Бог благой, Отец, Сын и Дух Святой. Весь хвалы Тебе поем, честь и славу воздаем, Бог великий, Бог благой, Отец, Сын и Дух Святой. Радуемся пред Тобой, Отец, Сын и Дух Святой, Бог великий, Бог благой, Отец, Сын и Дух Святой. Радуемся пред Тобой, пред Тобой, Отец, Сын и Дух Святой, Бог великий, Бог благой, Отец, Сын и Дух Святой. Радуемся пред Тобой, Отец, Сын и Дух Святой.